Глава 23. Элина. Подлинно постичь искусство владения трос-клинком непросто. На это уходят обороты прилежных тренировок и неизбежных ошибок. И лишь тем суждено преуспеть, кто знает, как жалит лезвие. Полная история Сайона. Глава 14. Элина, вытянув шею, наблюдала за красными и золотыми шарами, поднимающимися в дневное марево. Моросил дождь, грохот дхолов на улицах резонировал у нее в груди. Толпы людей, почти все в золотых шапках, напирали на оцепление, чтобы поближе рассмотреть процессию королевских гравикаров. Празднества птичьей песни в преддверии огненных гуляний не предполагали широкого размаха, однако если жители Рани что-то отмечали, то обязательно на полную. «Ваше высочество, я так польщен, что вы сейчас с нами», — сказал Джангир. Он сидел напротив. Золотая шапочка у него на голове напоминала солдата, вытянувшегося по стойке смирно. «Мои люди продумали все до мелочей». Публика подобрана безупречная, только преданные сторонники короля, истинно верующие патриоты. Они с восторгом предвкушают встречу с вами и вашим женихом. Элина изобразила вежливую улыбку. Лишь колоссальным усилием воли она не остановила машину и не приказала страже схватить Джангира. Его люди ответственны за расстрел невинных, а он сидит перед ней и льстиво улыбается. «Отец, как же ты все-таки слеп!» Она знала, что именно Лио подсадил к ней Джангира. Во время церемонии Ашанта отец не стал возвращаться к спору, а после молча исчез, только велел передать, что не будет сопровождать Элину на процессии птичьей песни. Подтекст этого решения был ей предельно ясен. Золотошапошники никуда не денутся. «Уверена, день пройдет хорошо», — сказала Элина. «Не сомневаюсь, ваше высочество. Надеюсь, не испорчу сюрприз, упомянув, что вы примете участие в открытии прекрасного памятника, который определенно вызовет у вас восхищение. Наши люди собрали лучших мастеров трос-клинка со всей страны, чтобы...» Элина перестала слушать эти разглагольствования и отвернулась к окну. «Варун, дурак», — думала она, — «чего же ты ждешь?» Она велела Ферме надавить на Варуна и после Ашанты хотела узнать, получилось ли, но как-то не успела. «Клянусь, если этот идиот попадется мне на глаза, я...» С улицы донеслись крики, перекрывшие удары дхолов. Элина увидела людское месиво, к которому бежали гвардейцы. «Какого пекла!» — прорычал Джангир и повернулся к окну. В то же мгновение об дверцу гравикара ударился камень. Элина, ахнув, отпрянула. На бронированных дверцах даже вмятины не осталось, но сердце у нее все равно заколотилось. В оцепенении она слушала извергаемые Джангиром гнусные ругательства. «Грябаные ублюдки! Сукины дети! Высечь их!» «Что там такое?» — наконец спросила она, а потом увидела. На пересечении улиц шла потасовка. Мужчины с криками прыгали друг на друга, пытаясь прорваться в центр кучи. Гвардейцы с силой их растаскивали. Гравикар набирал скорость, охранник выкрикивал приказы по рации, и тут Элина разглядела в гуще народа молодого человека. Он что-то кричал, но его голос тонул в общем гомоне, зато над головой у него висела голопроекция из вшитого в рубашку комма. Элину окатило облегчением и беспокойством одновременно. «Сколько еще должны погибнуть, прежде чем восторжествует правосудие? Смерть Джангиру!» «Ваше высочество, с вами все в порядке?» Она не сразу поняла, что Джангир уже несколько раз задавал ей этот вопрос. «Ваше высочество, с вами?» «Да, да», — ответила она. «Мелкая стычка, ваше высочество», — сообщил охранник, оборачиваясь. «Зачинщиками стали двое протестующих, оба задержаны. Но если вам не по себе, то можем вернуться во дворец». «Нет, я... ничего страшного», — сказала Элина. Гравикар выехал на широкий бульвар. Впереди виднелись очертания высокого монумента, закрытого полотнищем, Джангиров памятник. «Мятежники совсем распоясались. Я разберусь с ними, ваше высочество», — суровым голосом пообещал Джангир. «Они пожалеют, что появились на свет. Я лично прослежу, чтобы их...» «Джангир, довольно», — сказала Элина. Она положила ладонь себе на горло, заставляя сердце успокоиться, а в голове тем временем метались мысли. При иных обстоятельствах она приказала бы арестовать зачинщиков за нападение на королевский кортеж, однако на гравикарах не было опознавательных знаков, указывающих на местонахождение принцессы, поэтому протестующий не мог знать, в кого швыряет камень. К тому же он призывал к расправе над Джангиром. И все же вместо триумфа Лина ощутила лишь холодный, словно лезвие под ребром, страх. То, что молодой человек осмелился выступить против Джангира прямо в окружении золотошапошников, означало, во-первых, что люди набрались достаточно храбрости, чтобы в открытую бросить вызов любимчикам ее отца, а во-вторых, что если в ближайшее время не принять меры, то на улицах вспыхнут новые столкновения. «Если мы сейчас повернем к Дворцовому холму, все подумают, что я отворачиваюсь от подданных», — пробормотала Элина почти себе под нос. «Уверяю вас, ваше высочество, я обо всем позабочусь», — пообещал Джангир. «Наслаждайтесь праздником». Элина посмотрела на него. Вот он сидит, аккуратно сложив руки в идеально отглаженной золотой шапке, и вспомнила о вороне и его лживых уверениях, о погибших в парке, лежащих на окровавленном песке, о юном протестующем. «Все из-за вашего попустительства», — зло подумала Элина, мысленно обращаясь к Джангиру, к ворону, к своему отцу. Гравикар остановился, и вокруг раздались приветственные возгласы золотошапошников, однако гул крови в ушах заглушал их. Тяжелый груз приговора оттягивал карман. Дав ворону 2 дня срока, Элина держала голоком с отчетами при себе. «Довольно. Хватит выжидать». Она встретилась глазами с Джангиром. «Вы правы, нужно наслаждаться праздником», — сказала она. «Но стража приведет протестующих ко мне, невредимыми». На лице у Джангира заходили желваки, но дверца гравикара уже открылась, и в салон ворвался восторженный рев. Джангир склонил голову. «Будет сделано, ваше высочество». «Восхитительно», — сказала Элина, опираясь на поданную стражником руку. Тот сжал ее пальцы. К изумлению Элины это был Яссен. Он поспешно оттащил ее в сторону, пока Джангир выходил через противоположную дверцу. «Яссен?» — удивленно произнесла она, увидев выражение на его лице. «Что такое?» Он был в дворцовом мундире, но шапку надвинул так низко, что козырек скрывал брови и заслонял глаза. «Вы сказали Джангиру и всем им?» — напряженным шепотом спросил Яссен. «О чем?» «О том, кто я такой», — прошептал Яссен. «Вы за этим ходили тогда в клуб, чтобы рассказать, что на королевской службе появился Рахасин?» «Яссен, я не...» — начала Элина, и вдруг все поняла. «Ну, конечно. Золотошапошники служили отцу глазами и ушами в городе. Ферма как-то говорила, что король тайно распространил фото одного из ключевых рахасинских агентов среди высокопоставленных золотошапошников вроде Джангира. Возможно, точно так же он поступил и с Яссеном. Однако это было задолго до того, как убийца перешел на службу к Лио, и отец явно не настолько глуп, чтобы о таком распространяться. Много оборотов назад Яссен убил брата Джангира. Фанатики просто-напросто пошли бы штурмом на Дворцовый холм, выволокли оттуда Яссена и растерзали. «Яссен!» — Элина схватила его за руки и заставила посмотреть ей в глаза. «Тебе ничто не угрожает. Обещаю. Я ходила туда не чтобы сдать тебя, а чтобы стравить их друг с другом». Яссен озадаченно сморщил лоб, и Элина незаметно показала ему ком. «Я запускаю обратный отсчет». Большим пальцем она нажала на серебристую кнопку. «Примерно через час содержимое этого кома попадет в прессу. С золотошапошниками будет покончено». «Что же там такое?» — спросил Яссен. «Ваше высочество, вас ждут!» — позвал Джангир. «Эй, подойди сюда!» Элина быстро махнула ближайшему стражнику, убирая ком в карман. «Отдай ему свое забрало!» Стражник замер посередине поклона, недоуменно переводя взгляд с Элины на Яссена и обратно. «Ваше высочество?» «Ему нужно твое забрало. Солнце слишком яркое». Она требовательно протянула руку. «Только на один день». Стражник, поколебавшись, снял забрало и отдал Яссену. «Не сломай», — буркнул он. Когда он удалился, Яссен надел забрало. Оно оказалось велико и упиралось в скулы, но в целом держалось сносно. «Что бы ни случилось, — сказала Элина, — от меня ни на шаг. Конечно, иначе ферма меня убьет». Закрытый полотном памятник стоял перед городским историческим музеем, высоким зданием из песчаника, украшенным яркими, словно закат в сезон муссонов, витражами. У ступеней, за вооруженным оцеплением и металлическими барьерами, собрались зрители. Элина в сопровождении Яссона по правую руку и гвардейца Михира по левую встретила Джангира у подножья памятника. Было непривычно не видеть рядом Фермы. Ее присутствие напоминало скалу среди барханов, такое же твердое, надежное, непоколебимое. Элина взглянула на нового охранника, а затем мельком встретилась глазами с Яссоном. Тот кивнул и мимолетно улыбнулся. Элина ответила улыбкой, вполне искренней, и не сразу отвернулась. Хотя Яссон и не был ее копьем, она поняла, что привыкла ощущать его за правым плечом, словно тень, и совершенно этому не противилась. Заметив ее задержавшийся взгляд, Яссон вопросительно приподнял бровь. Элина мотнула головой, мол, ничего, и отвернулась, чтобы не выдать румянец на щеках. «Ваше высочество, познакомьтесь с моими верными товарищами», произнес Джангир, к которому присоединились еще двое. Дождь прекратился, и выглянувшее из-за туч солнце залило улицы ослепительным сиянием. Элина заслонила глаза рукой и, только проморгавшись, увидела, что перед ней склонился никто иной, как Варун. «Ваше высочество», — сказал он с медоточивой улыбкой, — «мы надеемся, что вы оцените памятник по достоинству. Это подарок от нас всех», — добавил другой золотошапошник, такой же худой, как Джангир, но выше ростом и с длинным крючковатым носом. «Задумка полностью принадлежит Варуну с Лилатом», — заметил Джангир. Он развел руки в стороны, и толпа одобрительно загудела. «Прошу вас». Элина взглянула на Варуна. Тот, казалось, ее не узнал. Его улыбка по-прежнему сочилась медом. Захотелось схватить его за плечи и встряхнуть. Варун сделал приглашающий жест рукой. «Просто сдерните полотно». Элина шагнула к постаменту и взялась за ткань. Дхоли забарабанили новый ритм. Она почувствовала у себя на спине взгляды собравшихся, услышала, как Джангир тихо прошептал молитвенные слова «Феникс, благослови избранных». Она дернула, и красная ткань медленно сползла с памятника, открывая взгляду ее фигуру и фигуру отца. Статуя Элины восседала на уменьшенной копии трона, а Лио стоял сзади, положив руки ей на плечи. Оба смотрели вдаль, на горизонт. Толпа разразилась радостными возгласами, но Элина их не слышала. Она уставилась на памятник, ошеломленно разинув рот. Над ее и Лио коронами возвышались золотые шапки. Отлитые из настоящего золота, они ярко светились на солнце. На голове у Элины Адьи Раванс была золотая шапка, и это обрадовало толпу еще сильнее. Элина отшатнулась, чья-то рука легла ей на спину. «Я вас держу», — сказал Яссон. Его глаз Элина не видела, но чувствовала напряжение в голосе и в пальцах. «Можем убраться отсюда, если желаете». Ей хотелось сжечь статую, чтобы золотые шапки расплавились и превратились в бесформенную массу, которую можно расплющить ударами молота. Ее всю трясло. «Да как они посмели!» Никогда в жизни Элина не надевала эту шапку и никогда не наденет. Однако ее изваяние взирало на нее сверху с безмятежной улыбкой и аккуратно сложенными руками, как у Джангира в машине. Памятник служил не просто напоминанием, а настоящим повелением. Золотошапошники никуда не денутся. Тебе без них не обойтись. Элина отвернулась от статуи, Джангир хлопал, широко улыбаясь, Варун поправлял свою шапку, а Лилат вскидывал руки, заводя толпу. Надрывно грохотали дхолы, а может, это так билось ее сердце, разжигая в груди ярость. «Нет, мы останемся», — сказала она Яссену. «Хочу увидеть их лица, когда они узнают, что их предали». Элина поднялась на ступени музея, куда солнце отбрасывало тень от статуи. Джангир отвернулся от слушателей и подошел, протягивая руку. Элина с улыбкой приняла ее. Под вспышками голокамер она жестом пригласила сподвижников Джангира присоединиться и, приобняв Варуна, сунула ком ему в карман. «Прошу, ваше высочество», — сказал Джангир, — «вас ждет восхитительный сюрприз на турнире». Во внутреннем дворе музея была установлена арена, деревянный помост, присыпанный песком, и трибуны для зрителей вокруг. На дальней стенке висели длинные трос-клинки с выгравированными на сверкающих лезвиях посланиями и именами, но издалека прочесть их было нельзя. Джангир проводила Лину к ложе наверху. На столике стояли начищенные до блеска миски с засахаренными пеканами, жареными фисташками, карамелизированными джалеби и прочими лакомствами. В кувшине охлаждалось белое вино. Джангир показала Лине ее место на краю ложи, а Варун поднес наполненный бокал. «Мы пригласили лучших бойцов в королевстве и во всем мире», — с улыбкой провозгласил Джангир. Внизу открылись ворота, и из них вышли двое мужчин. На одном была золотая шапка, на другом — плащ с капюшоном. «Думаю, вы останетесь под впечатлением». Элина кивнула, посмотрела на отражающийся в бокале голографический циферблат и отставила бокал в сторону, не пригубив. С запуска таймера прошло всего 20 минут. Варун уселся справа от нее и захрустел фисташками. Когда время истечет, все СМИ и собравшиеся на арене репортеры получат из анонимного источника правительственные отчеты, указывающие на связь Джангира с Джантаром. Одновременно с этим ком в кармане у Варуна автоматически начнет проецировать голограмму с личным сообщением якобы от Варуна о том, чтобы распространить отчеты. Журналисты вцепятся в эту историю, словно есери, охотящиеся на зайца. Джангир увидит, что его падение было подстроено Варуном. Элина смотрела, как тот набирает очередную горсть фисташек, как Лилат утирает со лба пот, а Джангир с холодно воодушевленным видом попивает вино. Обоих следовало убедить в том, что это Варун слил отчеты. «Терпение», — уговаривала она себя, пока бойцы на арене занимали свои места, — «скоро все случится». Бой начался. Золотошапошник был невысоким, но быстрым и легко уворачивался от выпадов бойца в плаще. Тот выпустил клинок, однако золотошапошник вовремя отскочил, шапка у него на голове даже не шелохнулась. Волей-неволей Лина сосредоточилась на поединке, следя за каждым шагом, за взмахами клинков, за ритмом атак. Она заметила, что золотошапошник прихрамывает на левую ногу, а парируя, подается левым плечом вперед, выдавая направление ответного выпада. А боец в плаще? Его ногам не доставало пружинистости. Да, он был высок, и рост давал ему преимущество, но плащ, казалось, сковывал движение. Интересно, почему он его не снял? Тут золотошапошник нажал на спусковой крючок, его клинок рассек воздух, и боец в плаще дернулся назад. Зрители ахнули, Элина напряглась. На песок закапала кровь. Золотошапошник, торжествуя, снова поднял меч, но его противник внезапно сорвал плащ, обмотал вокруг руки золотошапошника и дернул того на себя навстречу клинку. Элина вскочила с места, Джангир тоже, как и остальные зрители. Легко уперев острие клинка в горло золотошапошнику, Сэмсон поднял к ней улыбающееся лицо. «Ваше высочество, полагаю, этот раунд за мной?» «Ах, Сэмсон, ну ты и гаденыш!» Так вот в чем заключался сюрприз Джангира. Элина повернулась к нему, пока Сэмсон, улыбаясь, раскланивался под одобрительные крики и свист. «Ваш нареченный искусный боец!» Опережая Элину, заговорил Джангир. «Он придумал провести этот турнир и спросил меня, получится ли у него удивить вас по случаю празднеств птичьей песни». «О, у него получилось», — сказала Элина. Она оглянулась на Яссена, тот покачал головой. «Однако, думаю, на сегодня с меня сюрпризов довольно». Джангир тихо засмеялся. Элина уже собралась позвать Сэмсона подняться на ложу, но тут увидела, как Варун встает. «Вы уходите?» «Да, ваше высочество, вынужден откланяться. Долг зовет». Он взглянул на Джангира. Его губы на мгновение дрогнули, а затем снова расплылись в улыбке. «Надеюсь, остаток турнира вам понравится». «Постойте», — она взглянула на циферблат, — «без четверти. Пожалуй, на еще один сюрприз меня хватит». Элина повернулась к арене. Сэмсон пристегивал трос-клинок к поясу. «Как насчет раунда со мной, возлюбленный жених?» — крикнула она. Тот замер, по толпе побежали шепотки, Джангир запротестовал, но Элина отмахнулась от него и посмотрела на Сэмсона. «Вызываю тебя на дуэль. Проигравший несет победителя по лестнице музея». Публика заахала и заохала, Элина кокетливо улыбнулась, хотя при этом глаза ее серьезно и пристально смотрели на Сэмсона. «Ну же», — мысленно приказывала она ему, — «подыграй мне». Ухмылка на лице Сэмсона медленно таяла. Наконец он коротко кивнул. «Повинуюсь воле наследницы», — громко произнес он, не отводя взгляда. Элина подарила ему мимолетную искреннюю улыбку, после чего снова повернулась к ложе. «Ваше высочество, это бред!» — начал Джангир. «Необычно», — добавил Варун. «Наши бойцы вас недостаточно развлекли?» — спросил Лилат, но осекся под взглядом Джангира. «Ваше высочество», — вмешался Яссен. Элина заметила, как он косится на парящий у стены циферблат. «Я вас провожу. Вы меня сегодня прямо осыпали подарками. Думаю, я должна вам отплатить», — сказала Элина, обращаясь к Джангиру, а затем посмотрела на Варуна. «Ради такого вы ведь задержитесь?» Варун переглянулся с Джангиром и, сложив руки перед собой, поклонился. «Конечно, ваше высочество». Оставив помрачневших предводителей золотошапошников в ложе, они с Яссеном спустились в раздевалку для бойцов. «Что вы задумали?» — спросил он. «Задержать их до того, как информация попадет в открытые каналы», — ответила Элина, ускоряя шаг. «12 минут». «Элина, что все-таки на этом Голокоме?» Она остановилась у дверей раздевалки. Не дождавшись ответа, Яссен перекрыл рукой проход и склонился над ней. «Я не пропущу вас, пока не скажете». «Яссен, сейчас не время. Что должно произойти?» Они остались одни, и Яссен снял забрало. Его бледные глаза тускло светились в полумраке, лоб был озабоченно нахмурен, над переносицей пролегла складка. Даже забавно, Элина читала его как открытую книгу. После той встречи в пустыне они очень сошлись. Она шагнула ближе и сказала вполголоса: «Я передала Варуну отчеты, изобличающие Джангира как джантарского засланца. Я ждала, что он сам сместит Джангира, но он промедлил, и я взяла дело в свои руки». Яссен раскрыл было рот, однако тут за ним отодвинулась дверь. «Вот ты где!» — с улыбкой произнес Сэмсон, а затем заметил Яссена, нависшего над Элиной чуть ли не вплотную. По лицу жениха пробежала едва уловимая эмоция — не гнев или ревность, а скорее тоска. Впрочем, Сэмсон быстро оправился и, снова улыбаясь, хлопнул Яссена по плечу. «Пришел поддержать меня в бою, Касс?» «Сэмсон!» — кивнул Яссен и, помешков, отошел. «Я вернусь в ложу, а вы оба будьте осторожны». «Непременно», — сказал Сэмсон. «Так что ты задумала?» — спросил Сэмсон, встречая ее из раздевалки. Подбитые штаны оказались ей великоватые, но Элина потуже затянула пояс для меча. «Варун собирался уйти, а мне нужно было его задержать». Она выбрала трос-клинок, взвесила в ладони. «Легкий, сбалансирован хорошо, подойдет». Элина закрепила его на поясе. «Но зачем?» «Помнишь, ты говорил о пощаде, что мгновения, когда мы себя щадим, играют в нашей жизни определяющую роль?» Она посмотрела Сэмсону в глаза, натягивая перчатки. «Я не смогу нормально спать, если не отомщу за бойню в парке. Отец уже дал понять, что ничего не сделает для семей погибших, зато я сделаю. Я подарю им справедливость». Элина шагнула в тоннель, ведущий на арену. Сэмсон спешно пристроился рядом с ней. «И ты считаешь разумным бить по тем, кто поддерживает трон?» — спросил он. «По тем, кто поддержит нас, когда ты станешь королевой?» «Сэм, Сэм!» — она прикрыла глаза, пряча разочарование. «Как бы ты жил дальше, зная, что мог помочь, но не стал?» Они вышли на арену. Сэмсон молчал. Зрители топали ногами, над трибунами нарастал гул, барабанщики подхватили его, задавая ритм скандированию, солнце висело прямо над головой, окрашивая песок в нежно-розовый. Элина приняла стойку, и когда дхолы замолкли, а толпа разразилась ревом, бросилась вперед. Она взмахнула трос клинком, но Сэмсон блокировал удар и сместился влево. Элина крутанулась, ее меч сделал дугу, едва не задев его по ногам. Сэмсон отскочил и воззрился на нее, колеблясь. «Как бы ты жил, Сэмсон?» — прошептала Элина. Вздохнув, он переложил клинок в другую руку и пошел в атаку. Элина подалась назад, затем поднырнула под него и выпустила клинок вверх, метя в рукоять. Однако в последний момент Сэмсон вновь сменил руку, и ее лезвие рассекло лишь воздух. Элина отпрянула, крутанувшись, и вдруг Сэмсон сделал рывок влево. Она силой рубанула вниз, аж клинок зазвенел, но это был финт. Сэмсон уже оказался справа, заставляя Элину потерять равновесие. Она едва удержалась на ногах, когда его клинок разорвал ей штанину. А потом она за гривком ощутила чье-то дыхание. Она развернулась и чуть не вскрикнула. Сэмсон возник прямо у нее за спиной. Она даже не слышала, как он подошел. Он стоял так близко, что можно было разглядеть темные глубины его глаз, синих, словно неизведанные моря. Он ухмылялся. «Ты вроде хотела что-то сказать?» Эти слова будто растопили лед, сковавший ее суставы. Элина всем телом прыгнула на Сэмсона, застав его врасплох. Весовые категории у них были разные, и он лишь покачнулся, но этого хватило. Элина обошла его и резанула клинком. Сэмсон, разгадав маневр, поднял свой меч и блокировал удар. Ее клинок завис почти у его горла, но Сэмсон упирался. На трибунах ахнули. Кто-то заулюлюкал, кто-то скандировал «Кали его! Кали его!» «Еще 3 минуты», — тяжело дыша прошептала Элина. По лицу Сэмсона струился пот, но он поднял голову и улыбнулся ей. Наверху, в ложе, Джангир о чем-то спорил с Варуном, а Яссен стоял в стороне, скрестив руки, и наблюдал. «Я могу и дольше», — Сэмсон с ухмылкой вырвался из захвата. Элина отпрыгнула назад, но Сэмсон оказался проворнее. Он нырнул вперед, делая выпад, и их клинки столкнулись. Он качнулся вправо, но на этот раз Элина была готова к финту и перекатилась влево. Клинки снова скрестились у них над головой. «По моему сигналу», — сказал он, наваливаясь на ее меч, — «стреляй в сторону ложи и подтягивайся туда». Она сверкнула зубами из последних сил, удерживая клинок Сэмсона чуть не у своего лица. «Тогда командуй!» Оттолкнувшись, она вывернулась из-под его меча. Сэмсон шагнул в сторону, опуская клинок на ее ногу, но Элина схватила Сэмсона за локоть, впившись пальцами в нервные узлы. Сэмсон вскрикнул и выронил меч. Вдруг толпа заволновалась. Скандирование и улюлюканье оборвались. Отцепившись от Сэмсона, Элина увидела, как одна зрительница достает голоком и, шевеля губами, читает. «Началось!» Сэмсон кивнул, подаваясь в сторону ложи. Элина нажала на спуск, и ее клинок, прорезав воздух, впился в деревянную балку. Джангир вскрикнул, Варун отпрянул, а она, разбежавшись, наступила на ладонь Сэмсона, оттолкнулась и прыгнула. Солнце на мгновение ослепило ее, когда она, влекомая скручивающимся тросом, взвелась вверх, пробила борт ложи и, перекувыркнувшись, вскочила на ноги. Джангир с выпученными глазами вжался в угол, держа в дрожащих руках ком с отчетами, тот самый, который Элина подсунула Варуну в карман. «Ты сочинил эту гнусную ложь!» — кричал Джангир, обвиняюще тыкая пальцем в Варуна. «СМИ утверждают, что получили материалы из анонимного источника, но эти сообщения отправлены с твоего кома, клятый предатель!» Взревев, он кинулся на Варуна. Варун вскрикнул, но Яссен рывком перехватил руку Джангира. Тот попытался вывернуться, и Яссен оттянул его назад, упирая в поясницу дуло пульсера. «Советую не сопротивляться», — холодно произнесла Элина, когда в ложу ворвались гвардейцы. «Едва ли ваши соратники спокойно воспримут такое предательство». Лилат ошарашенно вытаращился на Джангира. Варун стоял, прижавшись спиной к стене и недоуменно раскрыв рот. «Это ложь! Подделка!» — кричал Джангир. «Меня хотят подставить! Не верьте ему, ваше высочество!» Он продолжал причитать и умолять, но Яссен подтолкнул его вперед, а Элина с трос клинком наголо шла следом. Толпа золотошапошников уже высыпала с трибун, одни требовали объяснений у извивающегося в руках Яссена предводителя, другие изрыгали проклятия, третьи с криками «Предатель! Джантарский прихвостень!» пытались протиснуться между гвардейцами. Гвардейцы лишь плотнее обступили Джангира, а к музею тем временем подъезжали серебристые полицейские машины. «Поверьте мне, ваше высочество, я здесь ни при чем!» — умолял Джангир. «Посмотрим», — сказала Элина и взглянула на сверкающий поодаль памятник и золотую шапку на своей голове. «Жестокость я не прощаю». Яссен завел Джангира в машину и захлопнул дверцу, затем повернулся к Элине. Она встревоженно разглядывала толпу, пытаясь высмотреть в море золотых шапок Сэмпсона. Люди напирали на полицейское оцепление, пихаясь и толкаясь. Кто-то швырнул в сторону машин ботинок, но промахнулся. Воздух сгустился, накаляясь, и она почувствовала, как ярость толпы, неистовая и взрывоопасная, накрывает ее с головой. «Сегодня на улицах нужно усилить гвардейские и полицейские патрули», — сказала она. «Да», — согласился Яссен, хватая ее за руку, — «но пока давайте уберемся отсюда». Элина кивнула. Яссен вывел ее к машине и бережно усадил внутрь, затем они отъехали от музея, оставляя разъяренных, жаждущих крови золотошапошников за спиной.